Прощаний в моей хронике вдосталь, впрочем, никак не больше, чем встреч. К тому же ведь не все прощания сходны. Вспомните даже близких людей. Одних мы теряем еще живыми, других сберегаем и сохранив. Но мне еще надо было дозреть до брата, сестры и чужестранца. Сейчас мной владела иная страсть. 1 марта я уж был в Ялте. Писать. Бараташвили. Теперь мне надо было увериться, что я еще не вполне разучился описывать людей в диалогах, что я еще слышу, как бьется пульс единственно необходимой реплики, что ощущаю ее пружину, чувствую, как ее сжать и выпрямить, когда неспешно, когда стремительно. Мне предстояло опять погрузиться в изысканный 19 век, когда еще умели со вкусом высказать мысли и выразить чувства. Но мой поэт — грузинский поэт. Его родители и любимые, друзья и недруги, все они, кроме одного толмача, бастарда, пьяницы и пересмешника, грузины. Стало быть, у их речи другая окраска, иной напев, весь строй ее — это южная музыка. И все же я сам себе не верил, еще пытался сопротивляться. Я сделал отважные усилия и начал писать прощальный марш. Повесть спасет меня от театра, от этого дьявольского соблазна. Я снова вернусь к Костику Ромину и буду с ним рядом, и с ним, и в нем, в последнее обширонское лето перед его броском в Москву. Снова мой город, мазутный Каспий, снова со мной мой Яков Гик, принявший на сей раз фамилию Славин. Зачем же мне вновь кидаться в омут? 3 дня героической борьбы с самим собой, и все напрасно. Когда однажды накатит пьеса, подскажет голосами героев, что срок настал, пора и родиться. Тут ж с ней ничего не сделаешь. 8 марта я записал, что начал своего Николоза. На следующий день я узнал о заявлении любимого, оставшегося за рубежом. Там было сказано и об Эфросе. Любимов искренне негодовал, как согласился его коллега возглавить театр, занять его место. О том, отчего, по какой причине Эфрос не отверг того предложения и принял роковое решение, ускорившее его кончину, я говорил в предыдущих главах, было безумно жаль их обоих. Любимова я знал достаточно близко. Знал его с вахтанговских его лет. Помнил тот брехтовский спектакль, которым он выпустил щукинский курс, ставший затем основой Таганки. Новый театр не мог не явиться. Я слишком невысокого мнения, а те, кто сидел в кабинетах власти, чтобы видеть некий придуманный план в легализации театра, не думаю, что была тут идея канализировать дух оппозиции, открыть некий клапан, чтобы выпустить пар. Уверен, что все обстояло проще. Сначала чего-то не просчитали, не поняли, кто такой Любимов. Вахтанговцы были в большом фаворе. Поди, догадайся, что в этом артисте, красавчике, герое-любовнике сокрыто такое стойкое пламя. Потом спохватились, да было поздно. Известно мнение, что Любимов — явление не столько художественное, сколько гражданское и политическое. Что каждый спектакль был прокламацией, что был им востребован новый актер, способный позабыть о себе во имя режиссерской идеи, и жизнь — война, и подмостки — поле ежевечернего ротоборства. Здесь нужен массовый героизм, нужны не личности, а исполнители, готовые воплотить в реальность верховную волю главнокомандующего. Думаю, эта точка зрения дает упрощенное толкование достаточно сложному явлению. В зале сочувствие позиции возможно лишь в единственном случае, когда зал сопереживает судьбе. Такое соучастие зрителя не могут вызвать марионетки. Немало рассказано о том, что у любимовской Таганки существовал мозговой центр, что группа московских интеллектуалов, сплотившаяся вокруг режиссера, обеспечивала концептуальный пафос его творчества. Это так. Так да не так. Яркий любимовский протест, к счастью для зрителей и артистов, был чисто эмоциональным актом. Его непосредственная натура могла и расцветать, и творить только в определенных условиях и по определенным законам. Он был гладиатором по призванию, не пленником, брошенным против воли в битву со львами, но артистом, которому жизнь без арены и хищников кажется и тусклой, и пресной. Однажды он инсценировал повесть Бориса Васильева «О зори здесь тихие», о юных женщинах на войне. Спектакль этот, вне главной программы и основной магистрали театра, стал неожиданно для Любимова едва ли не лучшим его творением. Любимов был искренне рад успеху, но, может быть, втайне и подосадовал, что этот патриотический реквием вдруг потеснил другие спектакли. Единодушие зала и власти, единодушный восторг газет, совсем не та благодатная аура, которую искала его душа. Любимов был тот одинокий парус, который, возможно, и неосознанно, об этом я не смею судить, просил и хотел заветной бури. Настало время, и он вернулся. Но, видно, всякое возвращение чревато горьким разочарованием. Иным стал зал, иным стал Любимов. Театр, некогда верный настолько, что встретил в штыки беднягу Эфроса, театр, клявшийся его именем, взорвался, разделился, распался на два гремучих враждебных стана. Где она, давняя весна? Где юношеские любовь и братство, античная преданность учителю? Есть в одной моей пьесе реплика «Нет без ненависти свободы». Я сам ужаснулся этим словам. По-видимому, людям из клетки непросто понять, что нормальная жизнь ничуть не беднее жизни в абсурде. Немало еще воды утечет, пока мы научимся верно дышать, не так горячно и прерывисто, как дышат подвижники и карбонарии. Немало еще воды утечет, пока мы поймем, что смерть на арене — необязательные условия для жизни писателя и артиста. И все-таки жаль. Тем мы выше, чем ниже, всего свободней, с петлей на горле. Славно мне было трудиться в Ялте, и даже с некоторым сожалением прервался я 22 марта, когда дописал свое первое действие, но завтра мне надо было лететь в Тбилиси, в театр Руставели, на первый спектакль римской комедии. Так снова, всего через 3 месяца, я оказался в грузинской столице. Стояла кавказская весна, полная света и силы жизни. Уже в аэропорту я услышал о том, что у Гиги лорд Кипанидзе большой и настоящий успех. О том же мне рассказал переводчик, чудесный поэт Михаил Квлевидзе. Мы были еще знакомы по Москве, где долгие годы он жил по соседству. Дела его складывались превосходно. Его признали и полюбили суровые русские стихотворцы. Его переводила Ахматова, но Миха и тосковал, и томился, и вдруг решился, вернулся в Грузию. Впоследствии мы снова встретились, он перевел пропавший сюжет. Вечером следующего дня вместе с Томазом Метрвелли сидел я в 6-м ряду портера, смотрел на грузинского Диона. Артист Геги Чкори был превосходен, трогателен, неуместен в том мире, в котором ему приходится жить, и тверд непобедимой уверенности, что человек не должен фальшивить. Поэт не может приспосабляться, он и захочет, а не получится. Я видел эти впалые щеки, ясные детские глаза. То в них обида, то в них восторг от встречи с Лолей, то бесстрашие, но чаще всего непонимание. Что же такое творится с людьми? Зачем живут они так недостойно? Под стать мы были ими Салина, лукавая Заза Лебанидзе и яркий Домициан, Лалашвили. Все были заряжены на успех, чувствовали свою власть над залом, и зал ответил шумной овацией. Потом мы собрались за кулисами поздравить Гигу с его удачей. Теперь, когда напряжение спало, он снова отечески улыбался, хозяин этого торжества. Благодаря его за спектакль я с удовольствием рассказал о том, что, вернувшись в драматургию, я сел за пьесу о Браташвили, которую через месяц закончу. То был подготовленный мною сюрприз, и был он оценен по достоинству.